Быстрые тяжелые шаги пронеслись мимо хвост трубоевой расщелины и удалились по коридору. Фритти переждал очень долгое, как казалось ему, время и осторожно шагнул в туннель. Бесшерстный силуэт гнусника съежился над обмякшей темной фигурой растерзяка. И странно. На миг Фритти пожалел их. Но клыкостраж повернул к нему обезображенную морду, и это чувство потонуло в волне отвращения. «Кто здесь?» — окликнул гнусняк. Хвост трубой издал нерешительный горловой звук и сказал. «Кто-кто? Проходчик, конечно. Я уходил осматривать ветки туннеля. Только что видел парочку наших ребят. Вы их встретили?» «Они угрожали нам!» — пропыхтел гнусняк. «Собирались нас убить. Зачем ты ушел?» «Я же вам сказал!» — притворно сердясь отозвался Фритти. «Вставайте-ка и поднимайте его!» «У меня есть дела и поважнее, я помогаю вам только потому, что вы такие жалкие и ни на что не способны. Ну так потопали мы или нет?» «О да, сейчас, сейчас, проходчик, пошли, растерзяк, вставай!» С хвост трубоем во главе, с неохотно ползущим растерзяком в хвосте, несовместимая тройка двинулась в центр собирающихся сил. Глава 20. Совсем не камнем сердце разбивают, и не жезлом, а плетью, что незримо так мала, но я смогла увидеть, как волшебное создание под ней упало. Эмили Дикинсон. В мире над лабиринтом творилось небывалое. Из-за отдаленных криков и отблесков ночные часы становились таинственными и настораживающими, фелы производили каких-то необычных, нежизнеспособных котят, и принц воспарил из перводомья, делал устрашающие заявления. Многие в племени были напуганы. Земля повсюду казалась нетвердой, изменчивой, вероломной. Око открывалось полностью, совершив оборот раньше времени, и красное, вспухшее, висело в небесах. Ночи сборищ были полны неразрешимыми вопросами и безымянными страхами. Наступала слепая ночь, ночь величайшей темноты. Некоторые шептались, что на этот раз тьма принесет бряд. Бряд был на языке у многих, а у скольких на уме и не счесть. Под землей же, на трупном своем троне, Великий сплетал паутину необычных деяний. Силы били и пульсировали сквозь его престол так напористо, что порою и самый воздух в пещере пропасти становился плотен и непокорен, как вода. Прибывали и убывали странные образы, трепеща на грани зримого, подобно зарнице на веках успящего. Даже хвост трубой на окраине главных путей закота почуял — нечто приближается. Растерзяк совершенно перестал говорить, равно как бормотать и завывать, тяжко ступая с тупым, безжизненным мерцанием в глубоко запавших глазах. Непрерывно останавливался, чтобы почесаться, чуть не до крови раздирая красными когтями черную шкуру. Фритти понимал его. Шкура зудела и у него. Все трое остановились подле одного из главных проходов, глядя вниз в темный покатый туннель, ведущий к широкой мощеной дороге. Там целеустремленным строем проходили отряды когтистражей. Порой когти гнали ослабевших, спотыкающихся заключенных. Гнусняк выставил рядом с Фритти ухо навстречу звукам бесконечно шаркающих мимо шагов. «Ах!» Клыкостраж улыбнулся, его изуродованная морда свелась в клубок морщин. «Ты это слышишь? Послушай, готовятся большие события, большие события!» Голое рыло приняло удрученный вид. «В этом и есть несправедливость, когда верный слуга, как я...» Он всхлипнул. Фритти, с тревогой следивший за легионами когтестражей, рассеянно кивнул, на мгновение забыв, что гнусняк не мог этого видеть. «Я создан, чтобы служить лорду-всевластителю!» — сокрушался гнусняк. «Как я могу оказаться в столь низком положении?» Укоризны клыкостража, наконец, смолкли. В голове у хвост-трубоя стал складываться некий замысел. «Гнусняк, у меня есть к вам кое-что важное», — понизив голос, сказал он. «Давайте отойдем вглубь коридора». Когда отошли и встали возле оцепеневшего растерзяка, Фритти начал. «Так вы говорите, что преданы лорду-всевластителю?» «О, да!» — горячо подтвердил Гнусняк. «Это мое единственное предназначение!» «Тогда я могу открыть вам свой секрет. Обещайте хранить его!» «О, несомненно, проходчик, безусловно!» Гнусняк принялся приседать, ужасная пародия верности слову. «Клянусь пенным камнем клыкостражей!» «Хорошо!» Хвост трубой на миг задумался. «Лорд, он, хозяин, серьезно нуждается в сообщениях от одного верного ему заключенного. Он ведь не доверяет даже своим приближенным. Некоторые из них, вроде, ну, если уж я должен назвать, вроде кровососа, показали себя ненадежными, если вы меня понимаете». Клыкостраж затрясся от волнения. «Конечно, я понимаю, вроде кровососа, точно!» «Что ж...» Важно продолжал Фритти, теперь уже поощренный к обману. «Он избрал меня, чтобы я отыскал этого заключенного и понаблюдал за ним. Но никому ни-ни. Вы же понимаете, что может получиться, ну, неблагоразумно, особенно сейчас». Он и сам немножко запутался в логике всего этого, но Гнусняк, казалось, был восхищен идеей. «Так или иначе, — добавил он, — лорд-всевластитель выбрал меня, а я выбираю вас. Вы отыщете мне этого заключенного, но никто не должен знать, зачем, даже заподозрить не должен. Вы можете это сделать». «Ты умница, проходчик! Кто заподозрит старого искалеченного гнусника? Да, я это сделаю». «Очень хорошо. Заключенный, которого вы должны мне найти, Фела, что сопровождал этого беглого, как его, хвост... Для убедительности он запнулся, замямлил. «Хвост любой, ну, еще растерзяк о нем бредит. Фела, которая была с ним, осталась в живых, нет?» «Не знаю, проходчик, но разузнаю», — рассудительно ответило слепое чудище. «Отлично», — сказал Фритти. «Я буду ждать вас здесь, когда пройдут 3 рабочие смены. Сумеете снова найти это место?» «О, конечно! Теперь, когда обжигающий поток больше не бурлит у меня в ушах, я могу отыскать дорогу куда угодно». «Тогда вперед и возьмите с собой растерзяка. Только оберегайте его от выходок, которые могут привлечь внимание». Фритте особенно не хотелось остаться наедине с могучим обезумевшим зверем, который станет еще опаснее, коль скоро к нему вернется память. «И помните, — добавил он, — если вы предадите меня, то предадите своего хозяина. Ступайте!» Преисполненный новообретенной целью, Гнусняк торопливо поднял растерзяка, и оба заковыляли прочь. Следя за их отбытием, хвост трубой подавил взрыв удовлетворенного смеха. Самое трудное было еще впереди. Покончив с этим делом, хвост трубой ощутил, что его лихорадочно быстрые мысли потекли медленнее. Страшно хотелось есть. Он не знал, как с этим и быть. Прислонившись к туннельной стене и наблюдая за еще одной подневольной бригадой, которую гнали на рытье, он обдумывал, что выбрать. Наверное, он мог бы попробовать незаметно оставаться где-то в сторонке, воруя тут или там пищу, стараясь с проворством и осторожностью уклоняться от охранников. Раньше или позже, впрочем, его поймают. По холму не бродил никто из свободного племени. Во всяком случае, он таких не встречал. Это значило накликать беду, а у него и так уже было полным-полно забот. Внизу, по проходу, шло следующее стадо заключенных под присмотром пары угрюмых когтей. Когда бригада поравнялась с укрытием Фритти, один из рабов, шедших впереди, свалился. Остальные старались перепрыгнуть через упавшего, сталкиваясь с товарищами, поднялись великий вой и рычание. Двое когтей, выпустив свои красные лезвия, пробирались сквозь свалку. Фритти, почуяв в этом некую возможность, выпрыгнул из туннеля и быстро двинулся к тылу шеренги. «Легче сбежать из такой вот бригады, чем долго жить, как призрак», — решил он. «К тому же, кто станет искать беглого заключенного в тюремной камере?»